Болон шел вперед, словно неумолимая боевая машина, останавливаясь лишь для того, чтобы взять атомат в зубы и швырнуть очередную дымовую шашку. С каждым шагом он приближался к своей цели, автостоянке, расположенной за основным зданием клуба. Группа автоматчиков с мокрыми полотенцами, закрывавшими нижнюю часть лица, заняли небольшое крыльцо бокового входа. Пятеро из них сгрудились на крохотном пятачке, где воздух был пока еще довольно-таки чист. Противники заметили друг друга одновременно. Мафиози открыли сумасшедшую стрельбу, однако Болон успел скрыться в спасительном дыму. Его левая рука описала полукруг, и граната упала точно в центр группы. Осколочно-фугасная начинка мгновенно очистила путь, разметав в разные стороны тела мафиози. На одном из раненых загорелась одежда, и он приподнялся на четвереньки, но тут же ткнулся лицом в траву. Болон нанес ему удар милосердия, добив выстрелом из атомага, и продолжил штурм бандитского притона. В окна обоих этажей он швырял поочередно то дымовые, то осколочно-фугасные гранаты, методично прокладывая огнем путь вокруг здания. Люди, находившиеся внутри здания, в панике метались от окна к окну, призывая на помощь наемников, но те, очевидно, сразу потеряли вкус к деньгам, как только столкнулись с настоящим противником. Парни бегали по всей территории клуба, орали во все горло, но не представляли никакой угрозы высокому человеку в черном боевом комбинезоне. Громкие раскатистые выстрелы атомага звучали довольно редко. На сей раз Болон явно отдал предпочтение гранатам, взрывы которых сотрясали этот дьявольский дом. И потому, когда нагрудная сумка Болона наконец опустела, уже не было никакой необходимости в дымовых шашках. Разбитое здание и без того было охвачено пламенем и густым вонючим дымом, который валил изо всех дыр. Мафиози, спасаясь от пламени пожара и осколков гранат, выпрыгивали из окон второго этажа и, как тараканы, разбегались по сторонам. Кое-кто лежал, не двигаясь, кто-то еще стонал и звал на помощь. Болон сбросил с себя опустевший нагрудный ранец, вбежал в здание клуба и, не обращая внимания на бушующий пожар, уверенно поспешил туда, где, как он считал, находилась конечная цель всей операции. Он нашел то, что искал, в полуподвальном этаже. Остановившись там, он даже похолодел от мысли, что в прошлый раз находился всего в двух шагах от правды. Да, Тобби, этот мрачный особняк действительно скрывал много тайн. Потайная дверь с треском распахнулась под мощным напором 100 килограммов тренированных мышц, и Болон оказался в маленькой прихожей размером с обычную ванную комнату. Разбитое изодранное кресло стояло у маленького стола, на котором стояла электроплитка, запачканный кофейник и открытая коробка конфет Baby Ruth. И в ту ночь он заглядывал сюда, но комната была пуста, и он ушел. Но сейчас здесь кто-то был. Толстый бурдалак, застывший у дальней стены, бессмысленным взглядом уставился на вошедшего и замычал что-то нечленораздельное. «Ага», — подумал Болон, — «так вот ты какой, мой милый коновал!» Да, это был тот самый мясник, с которым у Мака уже состоялась мимолетная, но болезненная встреча в Джерси. Болон знал, что садиста зовут Сал, и одного этого хватило, чтобы его потянуло на рвоту. Он снял противогаз и раздраженно спросил у толстяка: «Два бешеных сала под одной крышей. Не слишком ли много для меня и моего желудка?» «Здесь был только один бешеный сал», — высокомерно ответил толстяк. «Я не подвержен нелепым эмоциям». В воздухе запахло Аушвицем и Бухенвальдом. Болон с трудом подавил желание нажать на курок и холодно скомандовал: «Открой дверь и стань в сторону». «Простите меня, но я не понимаю, чего вы хотите», — с учтивой улыбкой ответило воплощение научного изуверства. Тогда Болон помог ему понять, что от него требуется. Он всадил толстяку Салу в жирную ляжку свинцовую пилюлю весом в 240 грамм. Садист дико заорал, схватился за бедро и рухнул на колени. Руки его сразу же окрасились кровью, зато в глазах появилось понимание. «Но как ведь снизу, Сал?» — — мрачно спросил Болон. «Это только первая таблетка, но я могу выписать тебе еще одну». С этими словами Болон ногой отшвырнул изувера с дороги, и тот упал на бок, поджимая ноги к животу. Болон сам нашел потайную пружину, открыл дверь и вошел. И ему показалось, будто он попал в Средневековье, в проклятые подвалы Инквизиции. Там было все — коптящие светильники и жертвенный алтарь, низкий сводчатый потолок, серые каменные стены, запах плесени и тлена, сильнее которого был только запах индейки, преследовавший Болона даже во сне, когда он плыл в ад по волнам реки крови. Посреди узкой длинной комнаты стоял высокий операционный стол. На одной из стен висели глянцевые цветные фотографии, которые шаг за шагом демонстрировали процесс вивисекции, превращения живого, чувствующего человека в чудовищное существо, которое не привидится даже в кошмарном сне. На каждом фото была указана дата, наверное, для того, чтобы наглядно показать, сколько нужно времени, чтобы превратить здорового, красивого человека в безобразный обрубок. Бешеный Сал приговорил Жоржетту к 50 дням пребывания в камере. А если точнее, то к 50 страшным дням, каждый из которых равнялся вечности. Рядом с операционным столом стоял штатив с капельницей для внутривенного кормления, присоединенный к пациенту длинной прозрачной трубкой. Капельницу можно было использовать и для переливания крови. На маленьком столике с другой стороны лежали шприцы, иглы, стояли пузырьки с какими-то препаратами. О, как старался толстяк Сал, чтобы его пациент как можно дольше продолжал жить, чувствовать боль и четко сознавать, что же с ним делают. У Жоржетты не было ни рук, ни ног. Одна глазница зияла страшной пустотой, второй глаз был на месте, но без века, наверное, для того, чтобы жертва не могла закрыть его ни на миг, и в зеркалах, повешенных над операционным столом, постоянно видела то, что на нем лежит. Груди у нее тоже были отрезаны. На месте половых органов Болон с ужасом увидел ровную, гладкую поверхность пересаженной ткани, из которой торчала тонкая трубка для отправления естественных надобностей. На животе Жоржетты садист вырезал грубый полицейский значок. Зарубцевавшиеся края рваной раны были аккуратно, тщательно приподняты. Вот так, шаг за шагом, день за днем, неустанно, с неслыханной жестокостью, расчленялось тело некогда красивой женщины. Желудок Болона сжался до размеров грецкого ореха, и он с трудом подавил рвоту. Жоржетта была еще жива. При каждом коротком свистящем выдохе на ее губах вскипала кровавая пена. Беззащитный одноглазый обрубок с немой мольбой смотрел на Болона. Маг огромным усилием воли проглотил ком, стоявший у него в горле, и тихо сказал: «Я пришел за тобой, малышка! Я пришел!» Она попыталась ответить, и тогда он увидел, что у нее нет ни языка, ни зубов. Однако, чтобы понять ее, не нужно было слов. Хватало одного умоляющего взгляда. Он прошептал: «Хорошо, пусть Господь благословит твою душу, Жоржетта!» Грохот атамага больно ударил по барабанным перепонкам, и не успело еще заглохнуть эхо выстрела, как Болон покинул это ужасное место. Толстяк Сал, это чудовище, по иронии судьбы принявшее облик человека, все еще лежал, скорчившись на полу, тщетно пытаясь остановить поток крови руками. Болон, не глядя, перешагнул через него и, выйдя в коридор, спустился в подвал. Там он стряхнул с плеч армейский ранец, осторожно вытащил из него комья, похожие на глину, пластиковой взрывчатки и детонаторы. Окинув помещение холодным оценивающим взглядом, маг заложил взрывчатку так, чтобы при взрыве добиться максимального разрушения, установил взрыватель с часовым механизмом и, пробормотав «Мир праху твоему», пошел к лестнице, ведущей наверх. Маг был уже в парке, когда у него за спиной оглушительно громыхнуло. Земля содрогнулась под ногами, и, объятое пламенем, осиное гнездо мафии осело, словно проваливаясь в ад, туда, откуда оно пришло. Болон освободился от смертоносного груза боеприпасов, но в душе он нес куда более тяжкое бремя. Двое мафиози, не заметив в тени высокую черную фигуру, имели неосторожность перебежать ей дорогу и тотчас же горько пожалели. Атамак палача изрыгнул свою долго сдерживаемую ярость, и яркие вспышки выстрелов вырвали из темноты суровое, словно вырубленное из гранита, лицо смерти. Не обращая внимания на крики, стоны и панику, посеянную им, палач уходил, оставляя за собой пожар, в котором должны были сгореть нелюди, порожденные самой преисподней. Мак прошел мимо Тоби Ранджер и даже не заметил ее, как не видел ничего вокруг себя. Тоби бежала рядом с ним, бросая обеспокоенные взгляды на его окаменевшее лицо, но ни о чем не спрашивала. Наконец Болон остановился и упал на колени. Длинный серебристый ствол атамага уперся в землю. Тоби опустилась рядом с ним. Беспокойство взяло верх над робостью, и девушка закричала: «Ты ранен?» «Нет, этой раны никто не увидит». «Боже мой, ты разгромил их! Я никогда не видела такого! Мак, а как насчет...» «Она умерла», — охрипшим голосом произнес Болон. «Давно умерла, Тоби». Слезы текли по его ожесточенному лицу. Но Мак Болон оплакивал не только Жоржетту Шабле. Он оплакивал все человечество. Эпилог. Болон не позволял себе ставить под сомнение глобальные законы бытия. Он жил по тем правилам, которые навязала ему судьба. А какой смысл грозить кулаком небесам? Смерть привела его сюда, в этот беспокойный, но стремящийся к очищению город. Но смерть кого и чего? Смерть с любопытством наблюдала за тем, как он, словно слепец, на ощупь пытался найти свой путь на импровизированной сцене жизни. А он воображал, что смотрит ей в лицо, хотя на самом деле видел лишь собственный искаженный образ. Образ простого смертного, мечущегося в поисках той роли, которая предназначена ему небесами. Возможно, чья-то замученная и отчаявшаяся душа искала его по всему бесконечному лабиринту жизни и привела его сюда, чтобы отдать смерти взаймы свои страдания и нищету. Смерть — это явление, а не форма бытия. Мак быстро пришел в себя после душевного потрясения от страшной прогулки по кругам ада. Теперь же, когда Болон и его напарница спешили к зеленым пастбищам жизни, из темноты вдруг вынырнула подтянутая, рослая фигура и остановила их бег, приставив пистолет к голове Болона. Тоби вскрикнула от неожиданности, но Болон сильным толчком заставил ее растянуться на земле. Спокойным голосом пришелец осведомился: «Что это ты так задержался, Страйкер?» Длинный ствол атамага уперся в живот незнакомца, лица которого он не видел, но спокойный и доброжелательный голос остановил палец Болона, лежащий на спусковом крючке. Мак медленно опустил пистолет и вложил его в кобуру. «Ты мне не враг, Холзер. Либо стреляй, либо отойди в сторону. Есть только один способ взять меня». «А зачем тебя брать?» — спросил Холзер, последовав примеру Болона. «Извини, что я размахивал у тебя перед носом пушкой. Полицейский всегда должен быть очень осторожен. Ты сам это знаешь». «Да, знаю», — кивнул Болон. «Ты остался без машины. Практически в том же месте и в то же время, что и я. Мне повезло, а? Я подумал, что тебе может понадобиться другая». Высокий человек в черном протянул руку своей напарнице и помог ей подняться на ноги. Томми встала рядом с Болоном, с недоумением глядя на Холзера. «Кто вел машину? Это женщина?» — спросил лейтенант. — Возможно. Тебе следовало бы быть более осмотрительным, Страйкер. Уж очень ты похож на одного парня, за которым гоняется весь город. Поэтому я решил найти тебя и посоветовать как можно быстрее покинуть Детройт. Машина стоит там, дальше, на улице. Ключ в замке зажигания. Потом бросишь ее где-нибудь. — Спасибо. Подобие улыбки мелькнуло на губах Болона. — Я рад, что ты нашел меня. — Я тоже. Для этого мне пришлось думать по-военному. Полагаю, тебе будет интересно узнать кое-какие факты сегодняшней ночи. Заведение, что стояло на берегу озера, недавно провалилось в тартарары. Должен признаться, что для полицейского дорожащего своей репутацией и отвечающего за веренную ему территорию, это местечко доставляло массу хлопот. Вместе с притоном на воздух взлетели трое самых гнусных типов, которых когда-либо носила земля. Им составила компанию добрая половина местных головорезов и половинка Чарли Фивера. Вторая половинка, та, которая еще живая, сейчас направляется в госпиталь. Может, выживет, а может, нет. Думаю, вряд ли. Люди умирают довольно легко, Холзер, — ответил Болон. Если сравнивать с вещами, то ты прав. Есть такие вещи, которым нельзя даже прикоснуться. И все же кое-какие вещи умерли сегодня ночью. Желаю удачи, Страйкер. Они пожали друг другу руки и разошлись. Мак и Тоби нашли машину там, где указал Холзер. «Есть люди, которые умирают тяжело», — заметила Тоби, не проронившая ни звука с момента встречи с Холзером. «Только в том случае, если они цепляются за жизнь», — нехотя ответил Болон, поворачивая ключ в замке зажигания. «Так что, зеленых пастбищ не будет?» — тихо спросила Тоби. Он сжал ее руку и улыбнулся девушке краешком губ. «Зеленое пастбище — это состояние души Тоби. А у меня есть неотложное дело в Новом Орлеане. А там, я думаю, нет никакой зелени, даже травы». «Понятно. Но ты хоть на время составишь мне компанию?» «Охотно. Я проведу с тобой ровно столько времени, сколько ты захочешь терпеть меня рядом». На ресницах Тоби вдруг блеснули слезы. «Я вспомнила о Жорже. Она была хорошим полицейским, Мак». «Да. Я вернусь сюда после... после...» «Ты правильно сделаешь. Всыпем по первое число, Тоби!» «Этого я и хочу больше всего на свете!» «Будь тверда, Тоби! Не уступай ни дюйма! Веди борьбу до конца! Забудь о жалости! Бей в самые больные места! Всегда и везде, где только сможешь!» «Подожди, дай-ка я запишу! Я сохраню это высказывание для твоей эпитафии!» «Будь так добра!» — пробормотал палач. Тоби сунула тонкую ладошку в его руку и прошептала. «Давай не будем о деле! Забудем о нем, хотя бы на день или два, просто забудем!» Но Болон никогда не забудет, да и Тоби тоже. Мак бросил взгляд в зеркало заднего вида и увидел тусклое зарево над тем местом, что еще совсем недавно именовалось яхт-клубом «Сыновья Колумба». А смерть, улыбаясь, смотрела ему вслед, сытая и удовлетворенная обильным жертвоприношением. Вскоре она опять встанет на пути Болона, требуя своего. Тогда он вновь посмотрит ей прямо в глаза».